Глава 12. Эмилия. «Леди, вам прислали платье от модистки!» — воскликнула Лара, влетая в комнату с коробками в руках. «Ох, какое оно красивое! Я разглажу каждую складочку, и на балу искр вы будете неотразимы!» Лара с восторгом смотрела на меня, видимо, ожидая радостных эмоций. Я кисло скривилась и сказала. «Я не планирую надевать это платье на бал. Подготовь, пожалуйста, то шоколадное, о котором мы разговаривали ранее, а это повесь поглубже в шкаф». У горничной в глазах полыхнул огонек разочарования, но мне было все равно. Я лишь поёрзала, поудобнее устраиваясь на кровати, и вновь окунулась в чтение романа, который взяла в библиотеке. Воспоминание о вчерашнем вечере заставило сердце яростно забиться. Надо же, быть представленной принцу, свалившись с лестницы. Такое могло произойти только со мной. А еще этот несносный герцог, он весь вечер меня дразнил и пытался задеть. Но что самое ужасное, это работало. Я как маленькая девочка заглатывала наживку и отвечала на его нападки. Придя к себе в комнату, я продолжала кипеть от негодования, но потом села и тщательно все взвесила. Самое главное в моей ситуации — не позволить герцогу и прочим повесам задурить голову сестре и графине, а все остальное меня не касается. Я больше не буду реагировать на Сварского, буду тихо сидеть в уголочке, как и полагается компаньонке. Но вот если он попытается использовать свои чары на Ивене, мои ладони сами собой сжались в кулаки. Тогда держись, герцог. «Леди Эмилия!» — вновь забежала в комнату Лара, прерывая мои мысли. «Леди Эмилия!» «Да что с тобой такое сегодня?» — не сдержалась я. «Бегаешь, шумишь, аж голова заболела!» «Простите, миледи!» — покаянно опустила голову Лара. «Просто вам еще доставили, вот!» Горничная протянула мне сверток. Я с любопытством развернула вощеную бумагу, повертела в руках коробочку и осторожно открыла. «Ох, миледи, какие они!» — всплеснула руками Лара, заглядывая мне через плечо. «Действительно, изящная вещица», — с придыханием сказала я. Осталось понять, так ли они удобны, как симпатичны на вид. В очках это важнее, чем внешняя красота, как, впрочем, и во всем ином. Я встала с кровати, подошла к зеркалу и с замиранием сердца надела очки. Золотая оправа необычной округлой формы с тончайшими линзами села, как влитая. Мне показалось, что даже лицо преобразилось, стало более притягательным. А еще мир обрел большую резкость, недоступную мне в старых очках. Это изделие стоило каждой монеты, отданной за него. «А на дужках-то камушки какие блестящие!» — вновь восторженно пролепетала Лара. В этот раз я ничего не стала ей говорить. Мастер и впрямь превзошел все мои ожидания. Понятно, что я не стала незабываемой красоткой, но оправа определенно мне шла, не говоря уже о качестве линз. «Спасибо, Лара. Ты еще что-то хотела?» — иронично посмотрела я на горничную. «Да, миледи, вас звала ее светлость, ей сегодня не можется. Она просила сопроводить леди Ивенну на невестово чаепитие», — бодро оттарабанила Лара. «Только этого не хватало», — закатила я глаза. «Сборище восторженных дебютанток. Зачем они вообще встречаются? Не отвечай, вопрос риторический». Когда Лара убежала, я вышла в гостиную и увидела сидящую там Софию. «А ты не идешь на чаепитие?» — с надеждой спросила я у нее. «Избавь, богиня», — с улыбкой ответила соседка. «Я лучше почитаю книгу, чем проведу время за болтовнёй ни о чем. А еще эти прогуливающиеся молодые люди, которые все время будто бы невзначай оказываются в той части сада. Я чувствую себя как в витрине магазина. Отвратительное ощущение». София передернула плечами. «О чем ты говоришь?» Я недоуменно глянула на нее. «Сходи, посмотри сама». Улыбнулась она и перелистнула страницу. Я поправила шляпку на голове, надела перчатки и, решительно стуча каблучками, направилась в сад. Недалеко от дворца, на полянке с изумрудной травой, были расставлены столики. Вокруг них яркой стайкой прохаживались девушки. Чуть поодаль, на стульчиках, расселись компаньонки, они резко отличались от юных леди палитрой нарядов. Если у невест принца цвета варьировались от нежно-розового до небесно-голубого, то у матрон — от серого до черного. Я в платье жемчужного цвета идеально вписалась в ряды строгих дам. Со вздохом присела на краешек стульчика и стала внимательно наблюдать за Ивеной. Сестра наслаждалась общением с подругами. Она явно была одной из заводил. «Обратите внимание, все девушки разделились на две компании». Внезапно раздался глубокий голос справа от меня. Я повернула голову и наткнулась на пытливый взгляд пожилой леди. «Герцогиня Дакли», — представилась она. «А вы?» «Эмилия Вудс, но...» Начала была я и тут же прикусила язык, поняв, что чуть не сморозила бестактность. Герцогиня же хмыкнула и продолжила за меня. «Но что я тут делаю, если моей подопечной здесь нет?» «Я совсем не это...» — промямлила я. «Полноте», — поморщилась герцогиня Дакли. «Я прекрасно все знаю. Мне повезло с подопечной. Леди София прекрасная молодая леди. Только скучно мне. Поэтому я взяла на себя смелость блюсти интересы моей подопечной и в ее отсутствие». «Теперь я начинаю понимать», — уважительно кивнула я. «Мало быть достойной принца, еще и конкуренция должна быть честная». «Верно», — удовлетворенно проговорила герцогиня. «А что вы говорили про группы?» — напомнила я. «Это мои занимательные наблюдения». Она указала веером на гуляющих девушек. «Первая группа сплотилась вокруг леди Сильвины, а вторая, в которую входит и ваша сестра, вокруг леди Маргарет. Есть несколько девушек, не примкнувших ни к кому. Но, честно говоря, не уверена, что они вообще хотят выиграть в этом отборе». «Почему?» – недоуменно спросила я. «Потому что на данном этапе быть в стае выгоднее». В какой-то момент девушки оживились, будто яркие птички распушили перышки. Я увидела, как из-за кустов вышли несколько лощеных молодых людей. Они будто просто прогуливались и не ожидали увидеть дам. Лорды удивленно остановились и стали рассматривать юных леди. Девушки были не против и мило общались с мужчинами. Я с неудовольствием увидела, что и Венна тоже подходила к ним, бросила пару слов и мелодично рассмеялась шутке одного из лордов. Я дернулась было встать, но герцогиня остановила меня, неожиданно сильно сжав предплечье. «Не стоит. Ничего предосудительного они не делают. Хотя, конечно, для невест принца было бы лучше не общаться ежедневно с другими лордами», — сказала герцогиня, остро глядя на молодежь. «Но им скучно в четырех стенах, я понимаю». «А ведь это может быть еще один из этапов отбора», — внезапно осенило меня. «Безусловно», — удовлетворенно кивнула герцогиня. «Вы умны не по годам». «Благодарю вас. Несколько смутилась я от похвалы». «Кстати, обратите внимание, что ни леди Маргарет, ни леди Сильвина к молодым людям не подходят, лишь благосклонно слушают рассказы подруг. Я поняла, что не зря пошла сегодня на чаепитие, и у меня созрел серьезный разговор с графиней и моей драгоценной сестрицей». Вечером я сидела в гостиной моих родственниц и в нетерпении постукивала веером по ладони. Наконец графиня соизволила выйти ко мне. Вслед за ней, демонстративно зевая, из своей комнаты появилась и Ивенна. «Что ты хотела так срочно сказать, Эмилия? Зная, что у меня мигрень, а завтра важнейший бал, на котором Иви представят принцу, ты решила занять наш вечер. Очень некрасиво с твоей стороны». Графиня мрачно посмотрела на меня, сложив руки на груди. «Дело в том, что сегодня я присутствовала на чаепитии в саду и видела, как Ивенна флиртует с молодыми лордами. Я не стала ходить вокруг да около. Это недопустимо, если она хочет составить выгодную партию. Все отирающиеся там лорды – младшие сыновья или просто молодые оболтусы, не заслуживающие внимания». «С чего ты это взяла?» – вскинулась Иви. «Вот, например, лорд Фелч, состоятельный в будущем граф. Или виконт Басский. У него земли на юге страны очень плодородные». «Только лорд Фелч станет графом, если его дядя не обзаведется потомством. И я уверена, он это сделает, потому что 40 лет – это не старость. Хотя ты думаешь иначе. А у виконта Бастского губительная тяга к азартным играм, поэтому весь его доход уходит на оплату долгов». «Не знала, что ты настолько хорошо ориентируешься среди молодых людей двора», — ехидно проскрипела графиня. «Да и можно ли верить твоим сведениям? В королевском вестнике про этих господ ничего не писали». «Мои сведения от герцогини Дакли. Не думаю, что она соврала», — парировала я и с удовлетворением увидела, как вытянулось лицо леди Эннет. А еще она рекомендовала обратить внимание, что такие достойные претендентки, как леди Сильвина и леди Маргарет, не подходят общаться с молодыми лордами, а моя соседка Дуэни, которая является герцогиня Дакли, и вовсе не ходит на эти дурацкие чаепития. «Твоя соседка зануда», — пренебрежительно сказала Иви. «Ей ничего не интересно, кроме книжек. Точно как тебе. Вас, наверное, поэтому и поселили вместе, чтобы не набивали тоску на всех остальных». «Ты можешь говорить все, что угодно, но подумай о том, что ваши невестовые чаепития могут быть одним из этапов отбора. Ведь будущая королева должна понимать, что за ней всегда наблюдают». Слово «всегда» я особенно подчеркнула интонацией. «И завтра на балу искр рекомендую не общаться с лордами, о коих мы говорили с вами сегодня и ранее». «Да-да, я помню», — легкомысленно отмахнулась Иви. Повесы, которые могут скомпрометировать и лишить шансов на замужество. «Эмилия, твоя сестра прекрасно понимает, что отбор – шанс выйти замуж. Если не за принца, то за достойного лорда. Ведь все знают, что на отбор приглашены только лучшие молодые леди. Чем дольше Иви будет в числе претенденток, тем больше предложений получит», – проговорила графиня. Сестра тут же кивнула, соглашаясь с ней. «Поэтому ты можешь не беспокоиться и больше не мучить нас своими наставлениями. Завтра важный день. Доброй ночи». Позже, сидя в своей комнате, я в письме обрисовала отцу все свои сомнения. Быть может, наставления от него графиня с Иви воспримут более серьезно. Меня очень взволновало количество смазливых стервятников, охочих до приданного, вертящихся рядом с сестрой. А ведь еще есть такие, как герцог Сварский, пресыщенные сластолюбцы. Легонько щелкнув пальцами, я направила искорку на бумагу. И с удовольствием пронаблюдала, как комкается бумага, и из нее получается изящная птичка. Мне всегда нравился этот процесс. Осторожно взяв магический вестник, я открыла окно и выпустила его наружу. «Лети уже!» — с улыбкой сказала я, будто бы птичка могла меня понять. Легонько взмахнув крылышками, вестник исчез, чтобы через некоторое время попасть к графу Лоуни.